Глава 51. 3 месяца спустя. «Выглядишь странно, ты в курсе?» — усмехается Марат, когда я в очередной раз кашусь в сторону телефона. Отчего-то не выходит скрыть свои переживания. «Иди нахрен!» — огрызаюсь, не задумываясь. «Ты не тот человек, который может упрекать других за загоны. Если бы Аврора каждый день летала куда-то одна, тебя на сколько недель бы хватило?» Дня на три. Смеется на этот раз себя. Зачем куда-то лететь, если можно дома сидеть? Оставляю его вопрос без ответа. Все мысли заняты Аденой и тем, что она до сих пор не вышла на связь. Хотя самолет должен был приземлиться 1,5 часа назад. Не звоню, чтобы лишний раз не убеждать ее в том, что я параноик. Проходит еще 20 минут перед тем, как выдержка окончательно летит к чертям. Рад. Несколько минут, приподнимаю вверх ладонь, прерывая его на полуслове. Друг скалится, но согласно кивает. Если меня кто-то и понимает, так это он. Вот уж в чьей башке живут поистине царские тараканы. Проверив погоду в Норильске и убедившись, что из-за разбушевавшейся непогоды аэропорт все равно не закрыли, набираю мелкую занозу на постоянной основе, пренебрегающей моими просьбами. Вызов принимает быстро, но вместо ответа слышится какая-то возня. «Ада!» — зову ее, теряя терпение. Надо ли говорить, что я уже с 10 раз пожалел, что пошел ей на уступки? Нужно было запереть в доме и никуда не выпускать. Или заставить идти учиться, а не это вот все. «Наиль!» — щебечет малая весело спустя пару секунд. «Прости меня, прости, прости, прости!» Я снова забыла телефон зарядить, а потом потеряла счет времени. Мы тут с девочками. На заднем фоне слышится хохот, и ее кто-то громко зовет. Молча стискиваю зубы. Я рад, что она достаточно быстро адаптировалась. Ее гибкость стала для меня едва ли не самым большим открытием. Устроившись на работу, еще на стадии прохождения обучения Адена изменилась. Перестала так отчаянно загоняться по поводу предателей. Ее окружавших, с радостью переключилась на то, что ей действительно интересно. А когда перешли к полетам, я и вовсе почти потерял ее из виду. Что-то пошло не по плану, и мои представления об 1-2 рейсах в неделю разлетелись в пыль. Она даже в резерв становится, как, например, сегодня. Кто-то из ее коллег не успел, и куколка отправилась в рейс «Москва-Норильск». Дежурить пару раз в месяц ей совсем не обязательно, только вот Аде этого не объяснить. Старайся помнить. Прошу ее мягко, на что Рад прикрывает рот кулаком. По кабинету разлетаются его глухие смешки. Я и сам знаю, что подобная сдержанность мне не свойственна. Бросаю в его сторону предостерегающий взгляд. «Да, конечно, мой хороший. Больше такого не повторится», — заверяет меня. «Извини». «Все бы ничего, но это уже не первый случай повреждения ее памяти. И если сначала мне думалось, что она не хочет меня отвлекать, то теперь появились сомнения. Ее снова кто-то истошно зовет». «Сейчас я!» — шикая, отзывается Ада. «Что у тебя там происходит?» «Девочки сдвинули кровать, и мы собираемся играть». Звучит очень многообещающе и интригующе. «В карты ты не подумай!» — смеется, поймав мои мысли. «Как рейс!» — откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. «Нормально. Тут ветрено. 4 круга делали перед тем, как сесть. Но все удачно прошло. Явно отвлекается на что-то. И пассажиров успокаивать не пришлось. Уточняю какую-то хрень, лишь бы она трубку не вешала. На борту было свободно. Летело всего 2 мужчины. Они были паиньками. Смеется, но тут же ойкает. «Ты зачем подушку в меня кинула?» «Ладно, отдыхайте». На прощание уходит минута. Ада заверяет, что уже очень соскучилась и ждет встречи. Ее нежность всегда подкупает. Ловлю себя на мысли, что дико ревную. Все эти паиньки меня жутко бесят, но пока что держусь, не желая портить ей жизнь. Будет неплохо, если она обзаведется подругами. Хотя, по словам Ады, попасть несколько раз на рейс с одной и той же девочкой – большая редкость. Их не ставят в пары, специально тасуя во избежание предвзятого отношения и сокрытия проступков друг друга. Собственник во мне вопит благим матом, но рациональная часть не дает ему превратить жизнь Ады в очередную разруху, наполненную страданиями от несостоятельности и безделья. Плюсом служит то, что она находится под постоянным присмотром коллег. Куда бы они ни полетели, выходить на прогулку она имеет право только в компании хотя бы одного человека. «Пусть нам принесут кофе». Марат тянется к папке, лежащей на столе по правую сторону от него. «Работать ты все равно не настроен. К слову сказать, мне это не нравится. Пора бы собраться». «Кто бы говорил?» «Возвращаю подачу». За последние полтора года мы с ним просрали немало. В последний месяц дела идут лучше. Ада постоянно в разъездах, и у меня появилось больше свободного времени. Но концентрация стала хуже в разы. Еще один дом. За городом. «Ил, ты серьезно? Решил скупить всю свободную недвижимость?» — качает головой Рад, вглядываясь в проект, присланный дизайнером. «А дальше что? Рассадой запасешься? И помидорчики начнешь высаживать вместо газона?» «Это Аде подарок. У нее день рождения скоро». «А он ей точно нужен? Больно уж жирный намек», — начинает меня заводить. «Может, мы продолжим?» Бросаю на стол перед ним договор на крупную поставку металла. Отчасти он прав. Я и сам понимаю, что Аде это все совершенно не нужно. Но поделать с собой ничего не могу. Все апрельские наконец-то при деле. Уголовные дела, принудительное лечение, огромные убытки. Им всем есть чем заняться, и мне хочется идти дальше, форсируя события. Если этого не сделать, Ада вполне себе может соскочить. Я не уверен, что ей после всего случившегося вообще когда-либо захочется снова семьей обзавестись. Утром следующего дня она присылает мне несколько сообщений. Каждая из них очень теплая, я бы сказал, слишком. К обеду становится ясна и причина. Позвонив, вещает, что ее возвращение в Москву откладывается. «Наиль, ты только не обижайся, ладно? Давай увидимся в пятницу». К слову сказать, сегодня среда. «У меня тут небольшие изменения в графике. Подождешь?» «Вот эта детка навряд ли».